«О чем вы?» – нахмурился Мормонт. «Его величество Небастарк Недостарка», – усмехнулся Тирион. «Он сын сестры Недостарка, Лианны, и принца Ригора», – сказал Сэм. Джон промолчал, ему не нравилось, что все обсуждают эту тему. Он давно перестал цепляться за фамилии. Он был тем, кем был всегда, и ни одна фамилия в семи королевствах не могла этого изменить. «Если у ее величества есть поддержка родича по крови», — хмуро проговорил Джорах. «Законный сын», — уточнил Сэм. «О!» — выдохнул Тирион от неожиданности. Он давно принял внезапно открывшуюся правду, но теперь все обретало новые краски. Карлик покосился на Дейнерис, ожидая реакции королевы, но та лишь победно улыбнулась, словно открывшаяся истина сделала ее лишь сильнее. «Она и сильнее», — сообразил Карлик. «Они не просто союзники. Они уже давно не просто союзники. Они головы одного дракона». Мормонт подавил стон. Еще недавно в нем теплилась хоть какая-то надежда. Искра, запрятанная под догоревшими поленьями. Но теперь же ледяной ветер потушил и ее. Его соперником был не Кхал Дотракийцев, не заморский купец, не капитан наемников, а наследник рода Таргариенов. «Но как?» – задал резонный вопрос Давос, и Сэм начал рассказывать, время от времени останавливаясь и отвечая на уточняющие вопросы. Через каких-то полчаса все в зале знали правду. «Нам нужно сообщить всем правду», — решительно сказал Тирион. «Это даст нам больше поддержки от тех, кто пережидает. Надежнее было бы, если бы вы все же решили вопрос с наследованием». Он замялся и посмотрел на королеву, ожидая ее новую вспышку. «У нас будет наследник», — спокойно ответил ему Джон, а Дейнерис улыбнулась так, что карлик мгновенно осознал смысл их слов и переглядываний. «Хорошо», — подумал он, — «очень хорошо», но вслух сказал иное, не в силах сдерживать возмущение, видя, что и мисс Сандей хочется сказать то же самое. «И вы летали на драконе, в таком положении?» «Я королева», — тихо напомнила ему Дени, — «я не буду прятаться за спинами других и трястись от страха». Тирион не выдержал ее грозного взгляда и чуть склонил голову. «Нужно ответить Грей и Джейм, разослать письма и обдумывать план выдвижения на юг, к королевской гавани», прерывая тягостное молчание, сказал Джон. Тирион кивнул, но в сердце на долю секунды поселилась горечь. Не из-за себя, не из-за Серси, которую он не любил и уже очень давно перестал даже уважать, а из-за брата. Ему придется рассказать Джиме. «Джон», — позвала Арья, когда начали расходиться люди. «Да», — он поднялся и подошел к спрятавшейся в тени девочке. Она была бледна и печальна. Куда-то делся ее задор и уверенность в себе. Много дней она избегала брата, а с Сансой они серьезно поссорились, когда все узнали правду о Бране. «Ты все сделала верно», — перебил он Арью. «Не вини себя, не ты решила, ты стала лишь орудием». Он сам решил и он, как истинный Старк, сам занес меч. «Мне начало казаться, что тогда к безликим в Браавос меня тоже привел он», — бесцветным голосом прошептала девочка. «Словно он заранее знал, что мне предстоит, и готовил меня». Джон помолчал и раскрыл объятия, позволяя сестре, как когда-то, уткнуться ему в грудь и расплакаться. Она выросла, через многое прошла, но сейчас она вновь была ребенком. «Пусть на время, всего на несколько минут». «Значит, ты мне не брат?» — спросила Арья тихо. «Кузен, я всегда был и останусь твоим братом, маленькая сестренка», — с нежностью прошептал Джон. «Давай найдем Сансу, нам всем стоит поговорить. Вы посмели отпустить вашего брата без моего позволения», — чеканя каждое слово, громко выговорила Дейнерис. «Ваше Величество», — выдохнул Тирион, — «я, вы осмелились предать меня», — рявкнула Дени, едва различая все вокруг сквозь красную пелену ярости. «Вы меня предали. Ваш брат переметнулся на сторону вашей сестры. Снова. Моя королева», — произнес сир Джорах, и Дени с гневом воззрилась на того, кто при всех одним лишь тоном пытался осадить ее, будто девушка была малым ребенком. «При всех». Дени едва не зарычала. Когда-то она уже требовала от Мормонта, чтобы тот при посторонних не смел одергивать ее, не смел возражать, но человек, которого она считала другом, вновь забылся. И Радикова, такого же предателя, как он сам, третье предательство, ее вновь предал кто-то, кому Дени только-только начала доверять. «Ваше Величество», — вновь позвал Тирион, надеясь хоть что-то сказать и чувствуя металлический и кислый, крови и обреченности, привкус во рту. У него уже был один суд, и там его тоже во всем винила королева. Пусть не это, другая, но сейчас Тирион боялся гораздо больше. В королевской гавани, на суде о смерти Джоффри, карлик никак не мог поверить в происходящее. Теперь же он слышал голоса воинов, лордов и продолжающий жить своей жизнью лагерь. Здесь Тирион позволил себе расслабиться, поверить, что он среди друзей и у него всегда есть шанс достучаться до Дейнерис, до Джона. А Джон сидел и молча наблюдал. Неужели король Севера более не его друг? Неужели кровь драконов в нем так же сильна, как в королеве? И Варис почти выплюнула ее величество. Я обещала сжечь его заживо за предательство. Вы все это спланировали? Да, она задавала вопросы, но не собиралась услышать на них ответы. А Джон сидел и молчал, и это угнетало Тириона. В столице он имел дело с сестрой, отцом, а ни одного из них он не мог по-настоящему назвать своей семьей. Он надеялся, что наконец обрел, если не семью, то друзей, и никто не станет обвинять его, даже не попытавшись выслушать. Тириону почудилось, что он уже горит. Неужели Дейнерис в порыве приговорит его к сожжению? Джорах пыхтел, переминался с ноги на ногу, с осуждением посматривал на Джона. Тирион в какой-то степени стал ему другом и, хоть его поступок был ужасен, Мормонт не мог безучастно смотреть на происходящее, как это делал король Севера. Неужели этот мальчишка не понимает, что с Дейнерис нужно поговорить, остудить ее? Сир Давос хмурился, наблюдая за тем, кого он выбрал сам, чтобы следовать за ним. После знакомства в Черном замке, луковый рыцарь поверил, что Джон необычный человек, сильный, ведь только сильный способен признавать ошибки, признавать неправоту. С тех пор сир Давос все больше и больше проникался уважением к этому совсем молодому лорду, ставшему королем. Но сейчас мужчина не понимал действий своего лорда. Тот никак не вмешался в действия королевы, а та бушевала и в своей ярости могла легко отдать приказ о казни. Чем для них всех это обернется? Кто-то поддержит это решение, кто-то осудит. Прямо сейчас среди войск в лагере еще остались солдаты, родившиеся в западных землях. Их немного, но их объединенная армия точно потеряет, если Тириона казнят. Лорды Севера не возражали, лишь переговаривались между собой. От них Тирион тоже не мог ждать поддержки, Ланнистера эти люди не поддержали бы никогда в жизни. «Ваше Величество, позвольте», — начал вновь карлик, но яростный взгляд Дени остановил его. «Это конец, это и есть мой конец», — спросил себя карлик и бросил последний взгляд на Джона. Заметив этот взгляд, Дейнерис тоже оглянулась на короля Севера. Он спокойно сидел и наблюдал за происходящим. Красная пелена перед глазами Дени чуть отступила, когда он посмотрел на королеву. Джон не вмешивался, не оспаривал ее слов, не давал ей прилюдных советов и не унижал ее при других. «Ты королева», — почти услышала Дени, хоть Джон и молчал. «Ты королева, и я верю, что ты примешь верное решение. Они заодно, они — единое целое. Он поддержит ее, даже если она не права, не станет напоминать ей о том, что она женщина и чужеземка, не станет спорить при всех, но, принимая решение, ей стоит подумать, ведь это будет и его решение тоже». Дени на миг закрыла глаза, снова открыла и, чуть склонив голову на бок, посмотрела на короля. «Какое решение я должна принять?» — мысленно спросила она, зная, что он не услышит, но поймет. Джон несколько томительных секунд смотрел на нее, а потом перевел взгляд на Тириона и очень спокойно сказал: «Я хочу услышать объяснение». Тирион сглотнул. Дени не возразила, даже отступила назад, к пустому креслу рядом с Джоном. Давос моргнул и на миг пораженно приподнял брови. «Объяснение», — подумал карлик. «Объяснение, а не оправдание или слова покаяния. Объяснение». «Да, ваше величество», — хрипло выговорил он, чувствуя, что даже солдаты, стоявшие у него за спиной, чуть расслабились. «Я объясню». Дейнерис нервно мерила шагами шатер, разбитый в самом центре лагеря. До королевской гавани оставалось совсем немного, и Дейнерис с каждой остановкой становилась все нервознее. Сидя за столом и рассматривая карту, Джон то и дело бросал на нее взгляд. Он отметил прямую спину и напряжение, сквозившее в переплетенных пальцах Дейнерис. «Ты уверен?» — спросила она и подошла вплотную. «Ты уверен?» — Джон секунду смотрел в ее глаза, читая в них страх. «Уверен», — ответил северянин и кивнул на карту. «Мы должны с ними встретиться и все обговорить. Иначе ничего не выйдет». Джону не хотелось признаваться, что он тоже не до конца доверяет золотым мечам, но отступать было поздно. Они не могли оставить все, как есть. Требовалось довершить начатое. И Джон не собирался действовать без плана. «Нам придется поверить, Дени», — сказал Джон тихо и протянул королеве руку. Она чуть нахмурилась, но потом со вздохом сжала его пальцы и опустилась Джону на колени, позволив себе расслабиться. Она чуть сгорбилась, прикрыла глаза и прижалась лбом к виску короля. Он бережно погладил ее по волосам и прошептал: «Не паникуй, ты ведь дракон». Дени горько усмехнулась, не открывая глаз. «Не я одна», напомнила она ему. Джон помолчал, покосился на призрака, дремавшего у выхода из шатра, и признался: «Во мне куда больше от волка». Дени вновь хмыкнула и прижалась теснее. «Волк». Всю свою жизнь она связывала себя с драконами. Так ее научил Визирис. А потом, когда брата не стало, Дени искала силы в собственной крови, взывала к предкам, надеялась, что те помогут. Надеялась, что другие Таргариены хотя бы в облике теней будут рядом с ней, чтобы защищать, чтобы видеть ее успехи. Сейчас, заглядывая в прошлое, Дейнерис ловила себя на том, что время от времени ее преследовали волки. Она видела тень волка в шатре, где Мирри творила свои чары, она слышала вой волка, когда раненый драгон унес ее с арены. А потом она встретила родича, соединившего в себе волчью и драконью суть. Теперь ей начинало казаться, что этот то ли дракон, то ли волк всегда был где-то рядом, во мраке, в ее снах, но всегда рядом. «Я не могу просто ждать», призналась Дени. «Не могу двигаться вместе с войсками, не зная, правду сказал Тирион или нет. Ты не полетишь на столицу», с нажимом сказал мужчина и чуть сжал ладонь на талии Дени. Она недовольно сжала челюсти и чуть отстранилась, чтобы посмотреть Джону в глаза. «Мы не знаем, что там происходит сейчас», выдержав ее взгляд, пояснил он. «Никто не знает. Тебе нельзя отправляться туда без подкрепления и без плана. Это не чистое поле близ Черноводной. Это укрепленный город. Там тебя вполне может поджидать засада и несколько десятков скорпионов», добавил он, и Дени снова расслабилась, признавая правоту. «Я не собираюсь тебе указывать, но прошу не поддаваться сиюминутному желанию». Дейнерис прикрыла глаза. «К тому же, если сир Джейми сказал Тириону правду, то нам всем опасно входить в город, как и жителям находиться в нем. Сначала нужно встретиться с союзниками и разведать обстановку. И лишь после этого мы будем принимать решение», добавил король и поцеловал Дени в лоб. «Мы», удивительное в своей простоте, но такое важное и необходимое многим слово. «Мы, ты не одна, ты уже никогда не будешь одна. У тебя есть я, у меня есть ты. Пред ликами богов, пред невидимыми силами и перед всеми друзьями и врагами теперь мы единое целое. Сила, которая стократ больше той, что мы представляли собой по отдельности. И дело не в армиях, не в землях, не в предках. Дело в нас, ставших силой друг друга, будущим друг друга». Дени прижалась лбом к виску Джона и обняла теснее, вдыхая смешанные запахи мыла, кожи, железа, дыма и соли, самые лучшие запахи в мире. Так пах ее дом, ее мужчина. Когда-то она полюбила запахи травы, кожи, крови, лошадей и пота, смешанные с ароматами специй, меда и воска. Она приняла их и впустила в сердце, как впустила в него другого мужчину. Но Дрова покинул ее. По вине Дени, она не могла отрицать эту грустную истину, но покинул. Позже, просыпаясь в поту и истоме на смятых простынях, Дени помнила прикосновение другого мужчины, ставшего для нее лишь тенью и мечтой. Он не мог воплотиться из ее снов, и Дейнерис подпустила к себе Дарария, вскоре осознав, что не сможет стать его королевой. Она ведь не могла стать королевой головорезов, и Дени сама отпустила воина. А потом, тень из ее снов предстала перед ней. Теперь, столько времени спустя, Дейнерис иногда вспоминала те свои видения, прекрасно понимая, что это не более чем попытка принять желаемое за действительное. Но ей нравилось думать, что она всегда искала и ждала именно этого человека, знала, что он есть. Тень, живой, победивший смерть, равный, близкий, волк и дракон. И одно королева знала точно, она не собирается отпускать этого мужчину. Она не может рисковать и погубить его, как это было здорово, и не может оттолкнуть, ведь без него погибнет сама. «Я не полечу», — со вздохом сказала Дени, «но мы должны поскорее все выяснить. Вы не думали о том, что станет с вашим братом, когда раскроется наш побег?» — с усмешкой уточнил Брон. «Интересно, через сколько люди короля и королевы поняли, что нас и след простыл?» Маленький отряд двигался куда быстрее медленного воинства, которому приходилось приноравливаться к скорости общей массы людей. Зачастую привалы делались там, где пожелали опуститься на землю драконы, а ведь зеленый все еще не оправился и быстро выдыхался, едва ли не падая на промерзлую землю. И все равно Джейми подгонял спутников, уверенный, что над ними в любой миг может возникнуть тень от туши дракона, а от этого хищника не так-то просто увернуться. Но погони не было, это пугало однорукого воина не меньше, но он все же уговаривал себя, надеясь, что это знак. Тирион жив и смог все объяснить Дейнерис. Именно ее гнева Джейми опасался больше всего, не желая стать лишь кучкой пепла. Если и принимать смерть, то в бою с сильным противником, и погибнуть достойно, как воин. Но сейчас он бежал, не как трус, но в собственной спешке ему чудилась трусость. «Нет», — убеждал он себя, — «я не бегу от них, я лишь хочу уберечь Серсию. Если она не понимает, то я должен объяснить ей, должен». «Уверен, Тирион справился», — сухо ответил Ланнистер. «Тириону не составит труда уболтать кого угодно. Так не стоило ли именно его послать к вашей сестре?» — со смешком спросил Бронн. «Кого угодно, но не Серсию», — поправил себя Джейми. «Где же носит седьмое пекло этого напудренного евнуха?» Столикой нетерпения возмутился наемник. Джейми и самому бы хотелось знать. Они так спешили в Королевскую гавань, но неподалеку от нее, в опустевшей рыбацкой деревушке, Варис велел сделать остановку, а сам отправился на разведку. Джейми гнал лошадей, спешил, а вот теперь они с Бронном уже более 3 суток сидели в маленькой хижине, ощущая, что преимущество над движущимся по Королевскому тракту объединенным воинством безвозвратно потеряно. «Мы не можем просто войти в город по тайному ходу», — пояснил наемнику Джейми. «Я знаю», — отмахнулся тот, — «я и сам не люблю лезть в гущу событий, не представляя, что меня ждет». «Разве?» — фыркнул однорукий воин и скептически заломил бровь. «А я думал, что ты самый большой авантюрист из тех, кого я знаю. Одно дело — сражаться с кем-то один на один и уповать лишь на свою ловкость». Бронн выдернул пробку из фляги и хлебнул вина. «Или хитрость. Одно дело — поехать в Дорн или через всю страну, рискуя жизнью в сражении с морем мертвых. Это опасно, но лишь от меня зависит итог». Наемник усмехнулся. «Я и есть мое оружие, и я умею биться. Но совсем другое, когда мы лезем в огромный город, рискующий в любой миг выгореть от дикого огня. От нас здесь ничего не зависит. Я не желаю взлететь на воздух от этих чашек с дерьмом». Джейми невесело усмехнулся. Он и сам думал о том, куда идет, и тревога загоняла его в воспоминания. В тех воспоминаниях он был благородным и верным стражем Таргариенов, но совершил проступок, перечеркнувший честь человека по имени Джейми Ланнистер. Как тогда, так и сейчас воин не жалел о сделанном выборе, лишь о том, каким сам был в то время. «Стоил ли этот город спасения тогда?» — спросил он себя вслух. «Клубок змей, что греются на солнце. Каждый норовит взобраться повыше и, если повезет, сесть на железный трон. Ну, сейчас это скорее кусок льда», — хохотнул наемник, глядя в окно, через которое можно было увидеть словно побелевший от снега красный замок. «Думаете, ваша сестра послушает, если вы придете и заявите ей, что она почти в осаде?» Джейми не ответил. Он не знал ответа. Он не знал его и тогда, когда Тирион пришел к нему еще в Винтерфилле, не теперь, спустя недели пути. Но Джейми не мог не попытаться. Сколько бы он ни корил Серсию, но он все же любил ее. И жить, даже не попробовав спасти ее, он не смог бы. «Пришло сообщение из штормовых земель», — выдохнул Тирион, ворвавшись в комнатушку, которую отвели Джейми в Винтерфилле, и плотно прикрыв дверь. В прошлый свой визит Джейми жил в гостевом доме, спал на роскошной по северным меркам кровати и наслаждался всеми благами статуса брата королевы. Какая ирония, и каковы новости? С трудом поднимаясь и прилаживая на место перчатку, хрипло спросил однорукий воин. Стоило встать, плеснуть из глиняного кувшина немного вина и промочить горло, но Джейми смог лишь сесть поудобнее. Он не получил серьезных ран в бою, но царапины зудели, то и дело начинался жар, да и рука, которой не было, напоминала о себе болью. «У их величеств есть союзники на юге», — коротко ответил брат, сгребая со стола чашки и кувшины, подходя к брату. «Уже сейчас их поддержат лорды Дорна во главе с отцом Иллари Сент. На их стороне часть железнорожденных, которыми командуют племянники Вороньего Глаза и прибывшие из-за моря наемники. Да и лорды Простора, если их призовет наследник Рогового Холма, встанут за Таргариенов. Сэмвилл Утерли», — переспросил Джейми, принимая чашу. «Он не похож на того, кто сможет крепко держать власть над вассалами отца. Но он Утерли, в его землях все еще правит его семья, пусть пока в родовом замке живут лишь его мать и сестра», — напомнил Тирион. «Королю и королеве даже не нужно, чтобы Простор выставил на их стороне войска. Достаточно того, что люди этих земель вспомнят, что когда-то, десятилетия назад, они воевали на стороне Таргариенов в восстании Роберта. «Итак, ты хорошо устроился», — горько хмыкнул Джимми, отпивая из чаши. «Север, речные земли, долина, простор, Дорн, часть железнорожденных и наемники на стороне тех, у кого еще есть безупречные и дотракийцы, и драконы. Как я мог забыть о них?» Тирион не улыбнулся, хотя видел, что Джимми попытался съязвить. «Ты знаешь, что я не желаю вреда своей семье», — осторожно произнес он. «Не я разжег тот костер, что пылает между мной и Серсеей». «Знаю», — кивнул Джимми, — «и я благодарен, что ты решился предупредить меня». Он отставил чашу и поудобнее приладил перчатку. «Тирион, мне нужно уехать», — через несколько минут молчания сказал Джимми. «Я должен увидеть Серсею». Брат взглянул на него с печалью и толикой сочувствия, а потом прошептал. «Мой милый брат, я знаю все, что ты можешь сказать мне», — перебил его воин. «Нет ничего, что я не услышал бы от других. Нет ничего, что я не успел понять сам. Но я должен, Тирион, Джимми, не ты был с ней со дня смерти отца», едва выдавив последние два слова, горько напомнил старший Ланнистер. «Тебя не было рядом, когда она носила по нему траур. Не было рядом, когда она совершала все те проступки, о которых ты слышал. И ты не видел ее глаза в тот день, когда Квиберн возложил корону ей на голову». «Нет, не видел», — согласился Тирион смиренно. «Она изменилась после заточения, а потеряв Таммина». Джимми сбился и сглотнул сухим горлом. Он вновь переживал тот день. «В ней все умерло, братец. Она не оплакивала нашего сына. И она отдалилась от меня. Она никогда и не была рядом с тобой», — не сдержался и вставил Тирион. «Корона стала для нее всем. Только власть ее волнует теперь», — прошептал Джимми. «Ради власти она сделает все, и никого не будет слушать, и никого не пожалеет». Джимми замолчал, а Тирион чуть нахмурился. «Она может, она сделает это», — уверенно сказал Джимми. Сейчас тот разговор вспоминался воину так четко, будто произошел всего час или два назад, и решимость Джимми была столь же сильна, как и тогда. «Я должен остановить Серсею», — сказал он брату, уезжая под покровом ночи. «А ты удержи короля и королеву вне королевской гавани». Он все еще помнил то чувство опустошающей обиды от слов Серси, которые та выплюнула ему в лицо в час их расставания. Но он слишком любил ее, слишком давно они были вместе. Он не мог ее простить, но и не мог не остановить от ужасного злодеяния. «А если она не послушает вас», — напомнил о себе Брон. «Я должен убедить ее», — вздохнул Джимми. «Иного выхода нет, любой ценой, любой ценой». Грехи тяжким грузом лежали у Джимми на груди, не давая ему вздохнуть. Он должен остановить сестру любой ценой. Ради нее, ради них, ради любви, которую он к ней питал. Ради любви, которую, возможно, питала к нему сестра когда-то. «Чего не сделаешь ради любви», — с горечью пробормотал Джимми себе под нос. Ему давно не снилось волчьих снов. Он и забыл, как это. В палатке лишь еле тлели жаровни, погружая небольшое пространство в густую тень. Но эти тени не были помехой волку. Тот чутко следил за всем происходящим и время от времени оглядывался на занавешенный вход. Там стояли часовые, но не они волновали зверя, основавшие мимо люди. Многих из них волк распознавал по запахам. Одни пахли землей, мхом и хвоей. Джон решил, что то были люди горных кланов и волчьего леса. От других остро несло морем. Главер. Мандерли. Нет, от Мандерли исходил иной запах, рыбы, соли и прогретого солнцем камня. Люди из Винтерфилла пахли домом, родной норой, семьей. Даже после того, как Винтерфилл пережил захват и сожжение, даже после всех лет, что волк и человек вместе провели у стены и за ней, зверь связывал это место с собой, с Джоном. Волк навострил уши, с подозрением провожая прошедших мимо дотракийцев. От этих вкусно пахло кожей и кониной. Но странные людишки зачем-то пили нечто прокисшее и умащивали волосы маслами. Человек на широкой походной кровати напрягся, и волк привстал, внимательно за ним наблюдая. Джон взглянул глазами волка на самого себя, ощущая странную и ни с чем не сравнимую привязанность. Волк знал, что Джон человек, но всегда считал его частью себя, частью стаи. Спавшая рядом с мужчиной женщина пошевелилась, потянулась и собственнически закинула на мужчину ногу. Волк чуть склонил голову, но не издал ни звука. Самка ему нравилась. Она хорошо пахла хозяином, теплом и новой жизнью. Скоро будет волчонок. Стая волка станет больше. Мужчина на походной кровати застонал и с силой сжал кожу у себя на груди, где под пальцами гулко билось сердце. Волк тихо щелкнул зубами и поднялся. Приблизился, наблюдая за хозяином. Тот хмурился. Что-то терзало его. Когда человек застонал, волк глухо и протяжно завыл, чувствуя ту же боль. Беловолосая женщина проснулась и приподнялась на локте. Она нахмурилась, глядя на выступившую на лбу мужчины испарину. Волк вновь завыл, ощущая пустоту там, где прежде были другие волки. Стая. Его стая. В отдалении волчьему вою ответил рев дракона. Прежде у волка были братья и сестры. Он чувствовал их, знал, что один из них каким-то образом связывает его с остальными волками. Тот волк был будто центром. Порой призрак ощущал в себе хозяина брата, противился этому, но позволял другому оказываться внутри себя. Так он мог ощущать других. Они все оказались далеко от дома, но призрак знал, что они есть, и выл, бессильно взрывая лапами мерзлую землю, когда осознавал утрату кого-либо. Об этом рассказывал знающий брат или его хозяин, но это уже не важно. Волчьей стаи больше нет, есть лишь сестра, но она сама по себе и лишь на время присоединилась к волку, решив защищать ту, что дала ей имя. Сейчас серая волчица вела свою почти исчезнувшую стаю на север, к провалам в огромной ледяной глыбе, у которой волк провел несколько лет. За льдом еще есть добыча, вроде оленей, лосей и даже зайцев. Человек на койке сжался, и женщина настороженно его позвала, растерянно вцепившись в лапу. Что-то произошло, и Джон перестал ощущать себя волком, вспомнил, что он человек, хотя волчье одиночество никуда не делось, как никуда не делась и боль. Джон сквозь сон прерывисто вздохнул, отчетливо слыша стук своего сердца, а потом он увидел Винтерфилл, но как будто чуть сверху и со стороны. Он смотрел на него с крыш башенок, но отчетливо слышал шелест листьев, хотя Багараща находилась далеко. Он вновь ощущал себя не совсем собой, будто в это видение его заманил кто-то другой. Но кто? Во дворе двое долговязых юнцов помогали третьему учиться стрелять. Джон не сразу узнал себя, Робба и Брана, не сразу узнал сидевшего на бочонке Рикона. Он никогда раньше не смотрел на себя вот так, не вспоминал тот день. А ведь это, наверное, был последний мирный день его детства. На галерее стоял отец. Он выглядел старше, чем Джон его помнил, и гораздо старше тех лет, которые прожил. Рядом с ним любовалась сыновьями леди Кейтлин. Ее холодные глаза то и дело обращались к темноволосому мальчику, и Джон со странной смесью боли и тоски видел в глазах женщины лед и ненависть. Потом он увидел то, как когда-то нашел с братьями волчат. Маленький белый волчонок был мельче остальных, и казалось, что он обречен. Но уже тогда волчонок был сильнее остальных. Он первым открыл глаза, а за время, пока Джон еще жил в Винтерфилле, сделался гораздо крупнее остальных. В то время Джон, как и другие, замечал, что волки связаны со своими хозяевами, чем-то похожи на них, но лишь годы спустя поверил в это. Разве мог он думать о том, что его волк не зря растет крупнее? Разве мог он думать, что сам же указал не только отцу, но и себе на знаки судьбы, посетившие дом Старков в тот злосчастный день? Шестой волчонок не сидел в клубке с остальными, он отполз и спрятался, он был бел, как снег, а его глаза алели кровью. Тогда Джон не знал, что он тоже спрятался от всего мира, пусть и не по своей воле. Он был от крови Старков, но сама судьба указала, что он другой. Но тогда Джон ничего этого не знал. Как оказалось, он на самом деле ничего не знал. Картинка сменилась, показывая ему Робба. В видении брат выглядел иначе, чем его помнил Джон. Старше, увереннее. Но видел Джон и то, что Робб все еще оставался мальчишкой, даже когда вокруг него бушевал шторм войны. Сколько раз Джон корил себя за то, что ушел на стену. Сотню раз, тысячу. Он не представлял, куда направляется, не знал, что его ждет впереди. Он был таким же ребенком, как и Робб, когда оказался лицом к лицу с истиной. Вот только у Джона было время повзрослеть, были наставники, вложившие толику мудрости в его голову. А Робб, боль впилась когтями в сердце Джону. Если бы он мог быть рядом с ним, если бы он мог встать у него за спиной и дать брату опору, если бы Робб остался один на один с тем, что не должно ложиться на плечи вчерашнему ребенку. Принимать решения неимоверно сложно, а ошибаться опасно. Девочки, они обе сменили своими мордашками видение о Робби. Такие разные и такие родные, пусть Рья и была всегда ближе к Джону. Теперь, годы спустя, он знал, что всегда любил даже заносчивую и самовлюбленную Сансу. Девочки были частью его, корнями, привязывающими к земле. Встреча с Сансой вернула Джона от того мрака, что владел его сердцем с момента воскрешения и казни предателей. Санса своим появлением напомнила Джону о том, что он не один и в нем нуждаются. Он нужен семье и должен защищать ее, защищать то, что осталось от дома Старк. Пусть он бастард, пусть Бран где-то за стеной, а Арья и Рикон, возможно, мертвы. Он должен защищать их всех. Он, старший из всех, старший из оставшихся волков. Да, Кейтлин Старк ненавидела его, и он не обязан беречь ее детей, но они не просто дети, они часть самого Джона. Они, связь с отцом, которого не вернуть, с Роббом. Они его сила. Мы должны защищать друг друга, заботиться друг о друге, прошелестел в видении голос отца, но Джон его не увидел. Защищать. Он не сумел спасти Рикона, а после и Брана. Картинка вновь сменилась, показав Джону высокого худого юношу, в котором он не сразу узнал Брана. Тот стоял на галерее во внутреннем дворике Винтерфилла и наблюдал за сценой внизу, будто забыв о своих сломанных ногах. На его губах играла мягкая улыбка, в которой проскальзывало удивление и недоверие. Джон взглянул вниз вместе с ним, и, хоть не слышал голосов людей, мгновенно узнал их. В девчонке, выбравшей штаны и стеганую курточку, он безошибочно узнал свою мать. У нее было чуть вытянутое лицо Старков и такие же, как у Джона, карие глаза. Она стояла рядом с Нидом, смотрела на младшего брата, с насупленной физиономией сжимавшего деревянный меч в руке. «Ты Старк из Винтерфилла!» — воскликнула девочка, глядя на Бена. «Ты должен быть сильным!» На миг она подняла взгляд и будто бы посмотрела Джону в глаза. Он удивленно подался вперед. Миг, и картинка вновь изменилась, преподнеся Джону новое видение. Слова в темноте под тихие детские всхлипы. Обещания, сказанные охрипшим от слез голосом. Клятва богам. И новое видение, где звучала горечь о клятве, которую женщина не сдержала. Джон слушал, но воспринимал слова совсем не так, как хотел. Он все еще ощущал боль за свое детство, в котором не было любви, одно лишь презрение, но в видении этого не осталось. Чем дальше он смотрел, тем отстраненнее воспринимал события, будто и не с ним они происходили. Разрушенный дом, боль, потерявшиеся и не нашедшие дорогу волчата. Или люди, не понять. Погиб старший волк, ушел вслед за умершими волками, и волчат перестало что-либо связывать. Они оказались сами по себе. Им хотелось найти опору, собраться вместе, но они были одни, неумелые, слепые, хоть и сильные, живучие. Они подросли, окрепли и собрались вокруг волка, который с самого начала был чуть в стороне, неправильный, урод, но вокруг него сплотились оставшиеся. «Я не Старк», — хотел сказать Джон, глядя в изменившееся лицо той, что ненавидела его. Ее лицо казалось серым и безжизненным, его уродовали страшные шрамы. Еще один шрам пересекал горло женщины. Не выдержав этого, Джон зажмурился. «На его месте должен был лежать ты», — когда-то сказала она ему. Неужели это были ее последние слова? Джон замер, ожидая вновь их услышать. «Ты Старк из Винтерфилла», — услышал то ли шепот, то ли шелест листьев. «Ты Старк, и всегда был им». Он не открыл глаза, чтобы увидеть изуродованное лицо леди Старк, но отметил, что не слышит в ее голосе презрения. Внезапно его головы коснулись ледяные руки, а секунду спустя на голову опустился обруч. Джон не видел, но знал, что это корона. «Корона Севера, ты достоин», — с благодарностью прошелестел голос Кейтлин Старк. «Джон». Он проснулся и рывком сел, глядя в красные глаза призрака. Волк шумно вздохнул. «Что? Что с тобой?» — спросила Дейнерис. Не до конца вынырнув из своих снов, мужчина глянул на нее, не сразу узнав. Моргнул и глубоко вздохнул, заставляя себя успокоиться, но сон был ярок, а боль остра. Она догоняла его всякий раз, когда он закрывал глаза, тревожила, впивалась когтями. Но сегодня в груди болело чуть меньше. «Ты Старк, ты Старк!» На висках все еще ощущалось ледяное прикосновение чужих рук, а голову будто охватывал разомкнутый обруч невидимой тяжелой короны. Не ответив Дени, Джон быстро оделся, взял меч и вышел из шатра. Он не мог оставаться там, ему нужен был ветер и холод, чтобы выдуть все мысли. Он шел довольно долго, пока не оказался на небольшой площадке между палаток, где устроили тренировочный плац. Никто не занимался, но на бочонке лежал лук. Выдернув из мишени все стрелы, Джон отошел подальше и начал стрелять. В Винтерфилле он не любил эту дисциплину, ему нравился бой на мечах, но Джон мечтал стать великим бойцом, а потому тренировался так упорно, что даже сейчас из простого лука чуть затупившиеся учебные стрелы в свете луны ложились равнёхонько одна к другой, глубоко пробивая и мешковину, и доски. Слишком давно он привык сражаться за свою жизнь и сражаться некрасиво, как учили, а забыв о правилах и рыцарской доблести. Внезапно между его стрел, со свистом пролетев над плечом, вонзилась стрела, выбив из соседних щепки. Джон обернулся. На ящике позади него стояла Арья. Ее бессменные меч и кинжал блестели под лунным светом. Девушка присела в кривоватом реверансе, спрыгнула на землю и отложила лук. Не было произнесено ни единого слова, но в следующий миг Джон выхватил из ножен меч, а она – иглу. Дени проводила Джона взглядом, прижав ладонь к груди. Почему-то болело сердце. Она посидела, прикусив губу, а потом поднялась. Сунула ноги в сапоги, поверх ночной рубашки накинула плащ Джона и вышла, собираясь разыскать мужчину. Она нашла его по звуку. Он стоял и четко, стрела за стрелой, всаживал их в цель. Он не медлил, почти не целился, но стрелы с шуршанием входили в доску, переплетаясь оперением. Беззвучно возникла Арья, заставив Дейнерис вздрогнуть. Девушка взяла еще один лук и прицелилась. Королеве на долю секунды почудилось, что та собирается выстрелить в брата, но стрела пролетела выше, над его плечом. Джон обернулся. Секунду двое смотрели друг на друга. Дени ожидала, что они рассмеются или хотя бы заговорят, но вместо этого Джон выхватил меч. Дени ожидала, что брат и сестра обменяются парой ударов, но они сошлись так яростно, словно желали убить друг друга. Дени закусила губу. Девушка двигалась изящно и легко, выписывая тонким мечом замысловатые фигуры. Джон уверенно теснил ее по кругу, не делая скидки на разницу оружия и то, что они дрались не на учебных мечах. Дени хотелось окликнуть их, но она лишь дышала через раз и до боли стискивала края плаща пальцами, следя за схваткой. Ночь не мешала им, оба двигались легко и уверенно, все быстрее и быстрее закручивая смертельную пляску. Дени никогда не видела, чтобы кто-то сражался так, без правил, без рыцарской доблести, с подножками и хитростью. В какой-то миг, когда начало казаться, что девушка улучила момент и повела атаку, ее кинжал неуловимым движением оказался в руке Джона, а маленький меч очутился на земле, замерев меж лезвием меча в дюйме от ее шеи кинжалом, направленным в ребра. Арья расплылась в довольной усмешке и сказала: «Я умру, но не сегодня». Джон отвел оружие и улыбнулся в ответ, а потом они дружно рассмеялись. Вернув сестре кинжал, Джон нащупал ножны, собираясь вложить в них меч, и в этот миг ему вновь почудился Бран. Он был такой же, как во сне, здоровый, улыбающийся. Он кивнул Джону. Ветер хлопнул штандартами, и мужчине показалось, что он услышал слова: «Я Старк, и я тоже должен был защищать свою семью». Улыбка юноши была такой светлой, а в глазах столько уверенности, что Джону стало чуть легче. Вина не ушла, но теперь не ощущалась так остро. Дени улыбнулась, заметив улыбку Джона. Она не представляла, что заставило его перестать хмуриться, но была рада, что это случилось. Ребенок внутри нее, будто почувствовав настроение Дейнерис, легонько толкнулся, привлекая к себе внимание, и она улыбнулась шире, положила ладони на округлившийся живот, но тут же нахмурилась, закуталась плотнее, ощущая острое желание уберечь свое дитя от любой опасности. Еще год назад Дейнерис жила с уверенностью, что у нее не будет детей. Ведьма забрала у нее и мужа, и будущее. Ночами девушка не спала, проливая горячие слезы и глуша свои стоны подушкой. Никто и никогда не должен был видеть королеву слабой, но самой себе Дени лгать не могла. Даже стоя в продуваемом ветрами зале с картой на драконьем камне и слушая рев волн, даже думая о том, как завоюет страну, прежде бывшую домом ее семьи, Дейнерис не могла отделаться от горьких слез, но плакала так, чтобы ее никто не видел. Разве мог ее десница понять, какую боль причиняет ей, заговаривая о наследовании? Нет, но и рассказать ему об этом Дейнерис не могла, не нашла бы слов. Не было слов ни в общем языке, ни в валерийском, ни в дотракийском, чтобы выразить то горе, что терзало ее душу. Слова бесполезны, когда боль режет изнутри, рвет когтями, кусок за куском пожирая силы, когда отчаяние срывается с губ криком, стоном, мольбой, когда опускаются плечи и не остается ничего, ничего, лишь пустота, и остается лишь одно, не оборачиваться. Там позади пустота, тьма, и если увидеть ее, то уже не вернешься. И Дени не поддавалась, собирала силы и волю в кулак. Она сражалась, она оставалась сильной, она не щадила себя, и не собиралась отступать от задуманного. Но в снах прошлое настигало ее, и там она не могла от него укрыться. В снах она видела предков, которых никогда не знала, видела дрова, чья смерть была на ее руках. Он был сильный, ее солнце и звезды, как черный салым дракон, когда-то приснившийся ей. Тот дракон дал ей силы и ярость пережить первое время в Кхаласаре. И дракон стал ее силой, символом того, что она справится со всем. Ей снился брат, которого она не знала, но о котором ей рассказывал визирис и сир Баристан. Его именем она назвала дракона, чье яйцо приносило ей покой и счастье. Видела она и визириса. Он часто навещал ее в видениях, кривил свой прекрасный рот и издевался над ней. Его кожа все еще дымилась там, где расплавленное золото коснулось ее. Она обнимала золотистое яйцо в тот день, когда потеряла все. И золотистого дракона Дейенерис назвала именем брата, помня и о той боли, что он принес ей, и о той боли, что ей пришлось пережить. С визирисом связывала она свое отчаяние, все свои страхи. Но чаще всего она видела ведьму, тусклым голосом шептавшую ей с горькой усмешкой: «Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке, когда высохнут моря и ветер унесет горы, как листья, когда чрево твое вновь зачнет и ты родишь живое дитя». И тьма кошмара с издевкой твердила: «Никогда, никогда, никогда, никогда». Сколько раз она вспоминала это пророчество, сколько раз искала в нем хоть тень лазейки, но ничего не находила. Не может солнце встать на западе, не могут упасть горы. Значит, и ей не суждено родить ребенка. Ее прокляли, ее лишили всего. У нее отобрали дитя, о котором Дейенерис мечтала, и лишили самой надежды иметь детей. Ее лишили мужа. Ей остались только драконы, она сама и силы делать хоть что-то. И Дени жила, черпала силы в своей боли, в своей ярости, в своем отчаянии, в тоске и одиночестве. Она стала матерью людям, но они не могли быть ее детьми. Она стала матерью драконам, но они оставались лишь драконами. Она жила, играла роли, улыбалась, казнила и миловала, и пыталась не думать о том, что будет с ней самой, что останется после нее. «Ничего, ничего, ничего», шептала ей тьма из ночи в ночь. «Твои предки жили и умирали, твоя семья правила огромной страной и пала, и что осталось от великого дома? Ничего, а ты последняя и таковой останешься, пеплом, пеплом осыплешься, когда угаснет пламя в твоей крови». В Вестеросе Дени рано или поздно собиралась остановить свой выбор на одном из лордов, чтобы через брак закрепиться в королевствах и усилить свои позиции. Но она оставляла этот ход на самый крайний случай, ведь совсем не хотела даже толику власти выпускать из своих рук. Но с Джоном все с самого начала пошло не так, с ним невозможно было играть в придворные игры, а его откровенность вынуждала также говорить откровенно. А открываясь перед ним, давая увидеть себя без маски королевы, Дейенерис раз за разом ловила себя на том, что им не нужны слова, чтобы вести беседу. Она читала его взгляд и видела, что он тоже все понимает. Понимает и дает ей шанс отступить, передумать. И она тоже давала ему шанс, честно сказав, что у нее не может быть детей. Любой лорд возьмет в жены королеву, имеющую армию и драконов, но какому мужчине нужна она, бесплодная, в качестве жены? Она тоже дала ему шанс остановиться, ведь то, что происходило между ними, не имело ни малейшего отношения ни к семи королевствам, ни к людям, что их населяют. В безмолвных диалогах были лишь два человека, не способных солгать друг другу. Джон знал правду, но все равно пришел к ней. И в тот миг, когда Дейенерис открыла дверь, она знала, что на ее пороге не король, желающий через нее получить ценного союзника, и не лорд, готовый ради выгоды пожертвовать своим будущим, но мужчина, принявший ее такой, какой она была. Дени улыбнулась. Джон переступил через ее страхи и ее проклятие, как до этого отмел ее маски и сотню имен. «А вы уверены, что ее словам стоит верить?» — спросил он ее о проклятии. В тот миг, глядя в теплые карие глаза, Дени на миг ощутила, что злые слова ведьмы не властны над ней. Она бережно погладила живот, глядя на разговаривающего с Ирией Джона. «Ты, маленький дракон, ты родишься сильным, и однажды будешь править этой страной». Ей почудился сильный темноволосый юноша с мечом в руке. У него были ее глаза, но чертами лица он скорее напоминал Джона, взявшего многое от Старков. Она улыбнулась этому видению. «Я буду защищать тебя, а твой отец подарит тебе твой первый меч и научит держать его в руке. У тебя будет все, что ты захочешь, малыш. Только, молю, родись, и я подарю тебе землю предков. Мы подарим», — поправила она себя и задумалась. Она вспомнила то, как они стояли с Джоном под чердривом. В тот миг ей это казалось правильным, и, глядя друг другу в глаза, они с Джоном произнесли слова старого северного обычая, скрепившего их пред ликом старых богов, и она не лгала тогда. Чуть позже, после победы, Дени сообразила, что северяне знают. Она не представляла, как это произошло, но, кажется, каждый на севере знал, что пред ликами богов Дейнерис вышла замуж за Джона. У них не было свидетелей и родни, как того требовал обряд, но, похоже, северян это мало волновало. Они просто знали, что это произошло, и окончательно изменили к Дейнерис отношение, ведь пред ликами старых богов нельзя солгать, они все равно увидят правду. Прежде она была сильным и важным союзником севера в войне. Все признавали ее заслуги и отвагу ее людей, но сама Дени оставалась для них чужой. Пожелая она, чтобы север покорился ей и лорды подчинялись ей, а не Джону, она бы получила мятежный регион. Север не признал бы ее без Джона. Именно за ним шел этот народ, как северяне, так и вольные. И через него они признали ее. Дени обдумала это, пытаясь ощутить гнев, но его не было, лишь уверенность. Теперь север смотрел на нее не как на захватчицу или союзника, а как на спутницу короля севера. Через Джона Дейнерис вдруг стала королевой севера, и в таком статусе ее признавали. Но это не вызывало негодования. Речные земли и долина выступили союзниками в войне, но они были союзниками северу, а не ей, Дейнерис. Теперь же, когда война с мертвыми закончилась, стало ясно, что присяга – лишь однажды преклоненное колено, а люди этих земель и без присяги признали власть над собой, Джона. Прямо сейчас, пока армия двигалась на юг, Джон был неназванным королем трех королевств. Никто не произносил подобного титула, но все знали истину. И вновь Дени не испытала горечи. Не она была единоличной королевой, сплотившей эти три региона, но Джон ни разу не завел речь о своем превосходстве над ней, не вспомнил, что по закону его право на Вестерос выше. Нет, здесь и сейчас они были вместе, как единое целое. Ни речники, ни долинцы не пойдут за мной, если я захочу штурмовать столицу, без тени расстройства признала Дейнерис. Они много воевали и много страдали, и для них я все еще остаюсь чужой. Когда-то ее верный медведь напомнил Дейнерис, что лорды Вестероса не пойдут за ней. Ей следовало завоевать их, подчинить. Алинна Тиреллу примкнула к ней не из-за любви к Таргариенам, не из-за того, что верила в новую королеву. Роза желала мести. Мести же хотели дарнийцы, сильного союзника, железнорожденные. И никто из них не пошел бы за Дени, если бы ее цели не совпадали с их целями. «Я не Визирис», – прошептала девушка. «Я могу признать истину, какой бы горькой она ни казалась. Это моя страна, но для этих людей я – чужестранка, дочь безумного короля. Я могу пытаться завоевать эту страну, но это ли мне нужно?» Мормонт до сих пор недовольно ворчал, говоря, что Дейнерис упускает власть из своих рук. А вот Тирион понял то, что не было сказано, и за это Дени была благодарна деснице. Часть лордов простора откликнулись на призыв Тарли, но толстяк Сэм, друг Джона, это для него Тарли писал письма вассалам своего дома. Часть лордов примкнула к альянсу, но опять же из-за Джона, когда до них донесли вести, что три королевства объединились и победили страшного врага на севере. Для них Дени, королева, казнившая Ринделла Тарли, Дорн все еще желал мести, и его лордам было все равно, кто держит карающий меч. Железнорожденные привезли в Вестерос наемников. Но брат и сестра Грейджой в своем письме обращались и к Джону, и к Дейнерис. И вновь Дени задумалась и не ощутила обиды. «Я не одна, и у меня есть спина, за которой я могу спрятаться. У меня есть те, кого я могу защищать. У меня есть будущее, будет дом и будет ребенок, и будет страна, королевой которой я стану. И уже сейчас у меня есть король, разделивший со мной власть». Эти мысли не вызывали негодования. Кровь не закипала в жилах от желания избавиться от соперника на трон. Не возникало ненависти из-за того, что в какой-то миг ее будто потеснили. Нет, не потеснили, поправила себя Дейнерис. Я сама позволила этому произойти. И рада, что это случилось. Она смотрела, как подходит Джон, отметив, что в последние недели он неизменно носит только черное. «Ты же замерзнешь», — сказал он с беспокойством, заметив, что под плащом Дейнерис лишь в мягких брюках из шерсти и рубашке. «Дракон не может простудиться», — улыбнулась ему Дейнерис. Джон лишь хмуро фыркнул. И даже призрак, неизвестно как оказавшийся рядом, издал звук, похожий на смешок. Джон бережно подхватил Дени под попку и приподнял так, чтобы ее ноги не касались земли. Она ойкнула и уперлась ладонями ему в плечи. «Тебе стоило оставаться в палатке», — почти проворчал он. «Даже здесь еще очень холодно». После победы зима не отступила мгновенно, но стало мягче и люди не страдали от лютых морозов, продвигаясь на юг. «Возвращаемся», — сказал Джон и понес Дени через лагерь к их палатке. Прежде она бы запротестовала, хотя только слепой и глухой мог не знать, что два правителя делят один шатер, в ней его Дени и Джон оставались королевой и королем. Но сейчас Дени совсем не хотелось об этом думать, а хотелось улыбаться. «Как пожелает мой король», — ответила она так тихо, что только Джон мог ее услышать. Джон поднял на нее взгляд и широко улыбнулся, отчего ее сердце затрепетало, как сотня бабочек, и продолжил путь. Внезапно малыш решил напомнить о себе и ощутимо толкнулся. Джон снова улыбнулся, явно ощутив этот удар то ли крошечной пяткой, то ли кулачком. Дени широко улыбнулась в ответ, чувствуя себя совершенно счастливой. «Это будет сын», — внезапно сказал Джон. «Что?» — переспросила Дени. «Сын?» «Да. Откуда ты знаешь?» «Я не знаю, но призрак знает. Он уверен, что родится волчонок». Дени улыбнулась еще шире и, чуть изогнувшись, с благодарностью запустила пальцы в густой белый мех идущего рядом волка, ни на миг не усомнившись, что Джон сказал правду. 11. «Отец, отец!» – зашептала Санса, вцепляясь в его рукав. Тот почему-то оказался холодным, как камень. «Это Джоффри. Он первый напал на Арию. Она говорит правду». Девушка всхлипнула и зажмурилась, боясь смотреть на королеву Серсию. Сердце голубкой билось в груди. Хотелось убежать, спрятаться, обнять за шею любимую волчицу и забыть все, как страшный сон. «Лгунья, лгунья, лгунья!» – заплясало вокруг нее эхо. Санса слышала яростные возгласы сестры, раздосадованное, почти змеиное шипение принца. «Ну как же?» – промямлила девушка и удивленно осмотрелась. «Я не хотела, чтобы это случилось». Хорошей леди не пристала лгать, строго напомнила сгустившаяся вокруг тьма голосом Септы Мардин. «Я...» – хотела было оправдаться Санса, но не смогла сказать ни слова, увидев перед собой пику с насаженной на нее головой Септы. Глаза женщины выклевали птицы, щеки высохли и ввалились, а серый прежде платок, покрывавший ее голову, полностью пропитался кровью. Санса не могла знать, но была уверена, что ткань пропиталась не только кровью Септы, но и кровью других северян, которых жестоко убили в тот кошмарный день. «Я», — выдавила девушка, отступая, — «я не виновата, я не хотела лгать». Сансе хотелось заплакать, но она не могла выдавить ни слезинки, лишь глухие стоны, похожие на волчий скулеж, вырывались из горла. Упав на колени в обступившей ее тьме, девушка сжалась, закрыла голову руками и зашептала: «Папочка, папа». За ней, заслоняя от мрака, возникла серебристо-серая тень волка, неуловимо похожая на леди. «Ах, моя голубка», — прошептала тьма голосом златовласой королевы, и Санса ощутила, как тает, исчезает тень волка за ее спиной, а вместе с ней тает и она сама. Первая слезинка с шелестом упала на подол ее платья, серо-голубого, того самого, с розами по вороту. Она сшила его сама и самой себе в нем казалась прекрасной принцессой. Считала себя взрослой, задирала нос и не терпела отцовской ласки. «Глупая, глупая, глупая северная дура!» — вскричала девушка, ударив себя по щеке и не ощутив боли. «Дурочка!» Тут только Санса вспомнила, что она не та маленькая глупенькая девочка, которая уехала из Винтерфилла. Отца нет, и ей не отговорить его, не убедить вернуться домой. И леди нет, и Септы, и она уже никогда не увидит мать. Из темноты, протягивая к ней руки, выступила Кейтлин Старк. Разрыдавшись, девушка бросилась к ней, стремясь обнять, вдохнуть теплый аромат волос матери, услышать стук любимого сердца, но горделивая фигура растаяла, стоило Сансе коснуться ее, и руки самой девушки истончились, стали полупрозрачными. «Санса!» — окликнул ее Роб, появившись чуть правее, и девушка бросилась к нему, но и он растаял. Рикон возник перед ней не тем юношей, которого Санса вместе с Джоном схоронила в крипте, а малышом, едва прожившим 6 мирных счастливых лет, но и он исчез, когда девушка попыталась коснуться его. Бран улыбнулся ей из тьмы и молча погладил по полупрозрачной щеке. «В этом мире нет справедливости», — произнесла тьма сладким, как мед, голосом мизинца. «Мы сами вершим ее». Санса зарыдала, ощущая, как ее собственное тело растворяется во мгле, и услышала душераздирающий вой, будто дикий зверь пытался выскрести из себя боль. Волк взвыл громче, и Санса проснулась. Слезы струились по ее щекам, на лбу выступила испарина, а по шее за ворот ночной сорочки скользнула капля пота. Девушка стиснула одеяло, уткнулась в него лицом и глубоко задышала, пытаясь перевести дух. «Это лишь сон», — напомнила она себе. «Только сон, только сон. Один из кошмаров, что снились ей все последние годы». Встав с постели, девушка плеснула в таз воды из кувшина и ополоснула лицо, стремясь вместе с потом смыть свой страх и проникшую в сны боль. «Я знаю этого волка», — внезапно сообразив, прошептала девушка. «Это призрак». Но ей не снились волчьи сны. Арья рассказывала о них Сансе, но девушка не верила ей. Теперь же на долю секунды ей показалось, что не только кошмар настиг ее этой ночью, но и отголосок чужой боли. Она прислушалась к собственным ощущениям и поняла, что где-то там, на самой грани между сном и явью, осознала присутствие брата и сестры, и почувствовала, что этой ночью они тоже видели во сне тех, кого уже никогда не вернуть обратно. Забравшись под одеяло, Санса обняла себя за плечи и не смогла сдержать печальную улыбку. «Я не одна», — уверенно напомнила она себе. «Я на самом деле дома. Я дома, и у меня есть семья». Тень тоски, проникшая в реальность, ушла. Сансе показалось, что не одеяло покрывает ее плечи, а объятия брата и сестры согревают ее. «Они живы, просто очень далеко», — напомнила она себе. «Они поехали на юг, но они, ни отец, ни мама, ни Роб. Джон так же силен, как его волк, с ним ничего не случится. Арья, пусть лучше другие боятся за себя, чем я буду бояться за сестру. Эта девчонка выживет и вернется». Санса вздохнула и вытерла последнюю слезинку. Боль и страх ушли, растаяли от той уверенности, что поселилась в сердце девушки. Она встала, подошла к окну и распахнула его, желая полной грудью вдохнуть морозный воздух. Все последние недели Санса жила страхом за своих родных, решивших двинуться на юг, но этой ночью что-то изменилось, что-то волчье проснулось в ней. «Я дочь севера», — прошептала девушка. «Я волк, не нарисованный волчонок на гербе, ни слова на бумаге. Я волчица севера». Ее заставляли забыть об этом, жить, опустив голову, присмыкаться перед львами, прятаться, смириться со смертью родных. И она забыла, кто она. Домой, в отвоеванный Винтерфилл, вернулась Санса, но не дочь семьи Старк, не наследница королей зимы, не сестра короля севера, а девушка, пытавшаяся вспомнить, кто она такая. «Волчица никогда не покидала этот дом», — прошептала девушка, наслаждаясь холодом. «Ее душа всегда жила здесь, во мне, в этой земле, в этих стенах. Я была и буду волчицей севера». Она улыбнулась вновь и сжала подоконник, с удивительной ясностью чувствуя себя цельной, живой, собой. Небо уже окрасилось первыми красками рассвета. Пройдет еще час, и дворы Винтерфилла оживут, оживет зимний городок у стен крепости, и начнется новый день для леди Винтерфилла. Ей предстоит вновь выслушать мейстера, который каждое утро докладывал ей о перемене погоды. Мейстер Волкан озаботился этим всего через пару дней после того, как страшный северный враг был побежден. В те дни казалось, что то ли от костров, что горели днями и ночами, то ли по какой-то иной причине, но зима разом отступила. Чуть позже стало ясно, что морозы не отпустят семь королевств из своих лап так быстро. Поэтому мейстеры по всему северу стали обмениваться своими наблюдениями и наблюдениями своих предшественников. И пока их вердикт вселял в Сансу радость, зима обещала задержаться еще на несколько месяцев, но быть мягкой. Это означало, что утром Санса продолжит рассылать по замкам севера те немногие излишки, что у них остались, не переживая за то, как ей прокормить гарнизон Винтерфилла и всех его обитателей. Это означало, что люди не будут страдать от долгих морозных ночей в ожидании весны. Это означало, что вскоре вернется тепло, и северяне смогут вздохнуть свободно. «Если Джон победит», — напомнила себе девушка, но не ощутила ни капли страха. Собираясь на юг, Джон позвал с собой свои знамена, но взял не всех людей, способных сражаться за него. Часть он оставил защищать север. Когда он принял такое решение, Санса опасалась, что лорд оспорит его решение, но никто не выказал ни слова недовольства, и теперь, действуя согласно обговоренному плану, Санса списывалась со всеми замками севера и по мере сил помогала где каменщиками, где плотниками, а где просто рабочими руками. Опасности с моря Санса не боялась, пройдут еще многие недели, прежде чем корабли смогут причалить как к западному, так и к восточному побережью севера, А вот внутри королевства оставленные Джоном отряды оказались необходимы. Бывшие черные братья во главе с хмурым длиннолицым Эддом, полного имени которого Санса так и не запомнила, с удивительным упорством объезжали селения и мелкие крепости, избавляя жителей от всевозможного мелкого сброда, решившего, что опустевший север – отличное место для поживы. Взяв с него пример, и другие замки собрали отряды, чтобы прочесывать окрестности. За перешейком о помощи просили речные земли, более других пострадавшие от всех последних войн, но там дела, как узнавала Санса через письма, взял на себя сам Джон, вынудив долинцев затянуть пояса и помочь соседям зерном. Санса не могла не улыбаться, думая о том, что сейчас ее семья правит большей половиной Вестероса. И если нам повезет, то очень скоро наша семья будет править той страной, которую Серсия считала своей, с довольной усмешкой прошептала девушка, едва не оскалившись, как истинная волчица. «Мы отомстим за нашу семью, отомстим за себя», добавила Санса, представляя, как ненавистная мучительница сжимается на троне при виде замершего напротив нее дракона. «Тебе не сломить нас снова, и тебе не выстоять против моего брата и моей», она запнулась, обдумывая подходящее слово, а потом усмехнулась, осознав, что уже довольно давно включила Дейнерис в состав своей семьи, «тебе не выстоять против волков и драконов, а я поступлю так, как ты сама учила меня. Я останусь здесь и просто дождусь твоего поражения». Варис появился на исходе дня, проникнув в дом так тихо, что даже уши воинов, привыкших вскакивать на любой шорох, не уловили ни звука. «Пора», — прошептал Евнух, глянув на Джейми и Бронна в тусклом свете, проникавшим сквозь узкое окошко. Однорукий воин глянул на наемника, ответил на деловитую усмешку кивком и поднялся. Из дома троица вышла таясь так, будто в опустевшей деревушке их хоть кто-то мог увидеть и услышать. Варис велел не зажигать огня, а когда они прошли по устью Черноводной и оказались у какой-то пещеры, добавил, что им стоит плотнее завернуться в плащи, чтобы не производить шум и лязгом доспех. Джейми поморщился, а вот Брон многозначительно вздернул брови, указывая на изрядно потрепанный красно-золотой нагрудник с львом Ланнистеров. Сам наемник даже на столь важное дело отправился в кольчуге и нескольких слоях вареной кожи.